Ну, смотря как, смотря... Ну, мы не будем в детали вдаваться. Вот, да. Итак, Эдуард Лимонов, ничего нет в его лице, чтобы изобличало духовность. Никаких выделяющихся черт. Глаза почти незаметны. Заметны очки. Это кто о ком? Это о вас? Это кто о ком? Это вас? Это кто о ком? Это вас? Это кто о ком? Это вас? Это кто о ком? Это вас? Это кто о ком? Это вас? Это кто о ком? Это вас? Это кто о ком? Это вас? Это кто о ком? Это вас? Это кто о ком? Это вас? Это кто о ком? Это вас? Это кто о ком? Это вас? Это кто о ком? Это вас? Это кто о ком? Это вас? Ко мне отношение особое. Меня никогда не тащили, например, как Навального там, никогда не заламывали руки там и так далее. Ко мне всегда и так далее. Какой я и есть. Иногда я бываю... И готовы к гайд-парку. Если вдруг, давайте вообразим, площадкой сделают Триумфальную площадь. Он доказал, что он является подстилкой режима. Он столько раз преимущество... Я хочу всем сказать, что это не так страшно, не надо бояться. Ну, опишут там книги, что-то, не надо бояться. Ну, опишут там книги, что-то, не надо бояться. Ну, опишут там книги, что-то, не надо бояться. Ну, опишут там книги, что-то, не надо бояться. Ну, опишут там книги, что-то, и так далее. Понимаю бы другой лидер за... На протяжении Ени. Да. От агентств есть у нас нет регистрации. Там видел, ничего-то не разобрали. Да, ничего-то больше, чем кто-либо, больше, чем какое-либо появление граждан на публичных мероприятиях. То есть закон направлен конкретно против инакомыслящих. И это небывалый по своей репрессивности действия. Вдруг Эдуард Вениаминович высказал радикальную вполне позицию, которая как-то ставит его на